Первая палатка. В Москву я вместе с друзьями возил фрукты, овощи, а отсюда спички, сахар, шоколадки. Смешно звучит, да? В начале 90-х выбирать особо не приходилось. Среди выгодных сделок того времени – украинские магнитофоны фирмы «Весна». Мы их продавали профсоюзам на заводах в Курске, Электрозаводске. Но самый бешеный заказ, на котором мы поднялись – это жвачка. Вы что же, подпольный цех жевательной резинки замутили? Ну, почти. Нам с Украины заказали партию жевательной резинки. И вот мы, случайно обзванивая всех подряд, находим фирму, которая предлагает товар в 3 раза дешевле. Оказывается, они впервые буквально на днях завезли в Россию жвачку «Чуис», о которой никто ничего не знал. Мы рискнули, вложили $1000, метнулись с товаром в Запорожье. С первой же партии выручили в 3 раза больше, чем вложили. Вторая партия пошла хуже, и мы затормозили. А люди, которые поехали за жвачкой после нас, все попали. Потом суперпроектов у Василия не было долго. Деньги за жвачку уходили на аренду квартиры, бензин и пропитание. Плюс ко всему прочему, Василий с близким другом умудрились въехать на своей копейке в авторитетного товарища Служников. Нас догнал на Ленинградке новенький Volkswagen, и мы попали на $3000. Для нас неподъемная сумма на тот момент, а человек был очень крутой. 3 контейнера в Лужниках. За лето мы должны были отдать долг, поэтому пошли работать в продуктовую палатку на Курский вокзал к знакомым. И сколько же вам платили? Официальная зарплата $10 в день. Крутились как могли, подрабатывали. В итоге за лето полностью расплатились, и у меня осталось свободных $3000. Впоследствии Василий с приятелями арендовали палатку и стали работать на себя. Бизнес пошел, сеть палаток ширилась, к продуктам добавились аудио-видеотовары. Василий с партнерами вкладывал деньги уже и за пределами Курского, в продуктовые контейнеры на Тимирязевском и Багратионовском рынках, в магазин алкогольных напитков «Лоза», магазин одежды и парфюмерии «Василек». Мы растворяли приличные суммы, а реальный доход приносили только палатки на Курском и «Василек». Он располагался там же. «Лоза», к примеру, совершенно убыточный проект, с учетом стоимости аренды $7000 за 25 квадратных метров. Пока я не понимаю, как вас в рок-тему занесло. Все совпало. Нам предложили снять на Курском еще одно помещение около 60 квадратных метров. Самое большое среди тех, что у нас уже были. А с другой стороны, появился человек, который принес в одну из палаток перстенечки на продажу, рокерские, с черепами. Я, когда их в первый раз увидел, вообще ничего не понял, хотя и считал себя всю жизнь неформалом. Но решил попробовать. Взяли мы 50 колец на реализацию, его цена была 4,5 рубля, а поставили мы по 7 рублей. Примерно $4 на тот момент. И все разлетелось за 3 дня. Появились оптовые покупатели, ассортимент расширился, мы добавили кулоны, браслеты, банданы. Все расходилось просто на ура. Но тут наш поставщик исчезает на 2 месяца. Он моряк был, как выяснилось, и когда он пропал, мы просто в шоке были, не знали, что делать.